Вечер после дождя. Гляжу в окно, уж гаснет небосклон, прощальный луч на вышине колонн, на куполах, на трубах и крестах, блестит, горит в обманутых очах, и мрачных туч огнистые края рисуются на небе, как змея, и ветерок, по саду пробежав, волнует стебли омоченных трав. Один меж них приметил я цветок, как будто перл, покинувший восток. На нем вода блистающе дрожит, главу свою склонивши он стоит, как девушка в печали роковой. Душа убита, радость над душой, хоть слезы льет из пламенных очей, но помнит все о красоте своей.